Стерев кровавую печать, Линь Дун вздохнул с облегчением. Похоже, что империя дьявольского утеса больше не сможет его отследить. Настало время прорываться к полушагу в стадию нирваны. Линь Дун уже продвинулся к пику стадии проявления довольно давно. За это время он уже достиг вершины пика стадии проявления. Поэтому, как только у него будет достаточно ци нирваны, ему будет довольно легко прорваться к полушагу в стадию нирваны. Что касается ци нирваны, раз он получил 300 тысяч пилюль нирваны, для него, очевидно, это не станет проблемой. Пффф. Облачко белого воздуха вырвалось из ноздрей Линь Дуна. Тут же он поднял ладонь, бесчисленные огненно-красные пилюли нирваны вырвались из его сумки Цинькунь и превратились в огненное озеро, парящее над ним. При таком огромном количестве пилюль нирваны, все область, казалось, кипела. Следы огненно-красной ци нирваны текли и заставляли воздух сохнуть. Линь Дун поднял голову. Когда он увидел пылающий поток энергии, то улыбнулся. Тут же, за ним медленно появилась черная дыра, после чего, поток пожирающей силы хлынуло, и все пилюли нирваны полетели вниз, вливаясь в бездонную черную дыру. Пока непрерывно влетали пилюли нирваны, кожа Линь Дуна постепенно становилась красной. Постепенно, можно было увидеть сверкающее золотое сияние. Город Дьявольского утеса. Этот город был довольно известен в северо-западном регионе Древнего Поля Боя. Естественно, название города произошло из-за правителя, империи Дьявольского утеса. В городе Дьявольского утеса было множество империй, и большинство из них было империями среднего и низшего звена. Разумеется, было и несколько империй высшего звена. Тем не менее, все они признавали, что правителем города была империя Дьявольского утеса. Тот факт, что они смогли заставить так много империй признать свою силу, включая империи высшего звена, демонстрировал мощь империи Дьявольского утеса. Прямо сейчас, последние слухи, принесшие больше всего шума в городе Дьявольского утеса, естественно были о Линь Дуне, у которого хватило смелости убить практика стадии нирваны из империи Дьявольского утеса. Некоторые из наиболее внимательных империй уже получили эту информацию. В этот раз, империя Дьявольского утеса отправила довольно грозный состав, с целью убить Линь Дуна. Среди них были Лей Ше, Чэнь Му и другие практик. Поэтому, большинство людей считали, что Линь Дун умрет, потому что все они отлично знали, насколько сильными они были. Когда Чэнь Му прорывался на стадию нирваны, он использовал 500 тысяч пилюль нирваны, в то время, как Лей Ше был еще сильнее. Несмотря на то, что ему не удалось пройти испытание нирваны, то, что он смог выжить, означало, что его сила намного превосходила обычных практиков стадии нирваны. Кроме того, остальные сопровождающие их все были практически практиками стадии нирваны, что собирались прорываться на стадию нирваны. При таком составе, игнорируя Линь Дуна, что только продвинулся до небесного мастера символов, даже если бы это были только двое из них, ему было бы сложно выжить. В течение нескольких дней, эти слухи с энтузиазмом обсуждались в городе Дьявольского утеса. Тем не менее, когда они увидели, что Лей Ше и остальные еще не вернулись, большинство из них чувствовали себя озадаченными. Некоторые из наиболее догадливых даже смутно осознавали, что что-то шло не так. В подобной ситуации атмосфера в городе становилась все горячее. Несмотря на то, что империя Дьявольского утеса была правителем города Дьявольского утеса, никто из них не был смиренными личностями. В частности, хотя некоторые из империй высшего звена обычно боялись империю Дьявольского утеса и не смели ее оскорблять, они чувствовали радость, когда видели, что те проигрывают и теряют свое достоинство. Пока в городе становилось жарче, прошло два дня. Наконец-то, некоторые из них увидели отвратительно выглядевшую фигуру, перепрыгивающую через высокую стену, направляясь в город. В городе не было недостатка в способных людях. Поэтому, они тут же осознали, что это был человек, что ушел вместе с Лей Ше и остальными. Однако, когда они ушли, они были сильны, а мораль их была высока. Но, вернулась только одна отвратительно выглядящая фигура. Смотря на отвратительно выглядящую фигуру, город Дьявольского утеса погрузился в молчание. В это же время, в мысли каждого проникли ужасающие мысли. В центре города Дьявольского утеса, находился высокий шпиль. Это было самое высокое здание в городе, и стоя на вершине башни можно было осматривать весь город. Прямо сейчас, атмосфера на вершине шпиля была настолько напряженной, что заставляло дрожать сердце. Вся элита практиков империи Дьявольского утеса собралась здесь, их взгляды были наполнены шоком, когда они смотрели на каменный храм. На этом месте, на каменном стуле, тихо сидел человек, в белых одеяниях. Хотя он не говорил, от его тела исходила ужасающая ледяная аура. Под взглядами толпы, этот человек в белом, сидевший на каменном стуле, склонил голову, прежде чем взглянуть на дрожащую фигуру в огромном зале. На его прекрасном лице была нежная и игривая улыбка. «Этот Линь Дун хочет, чтобы мы приготовили миллион пилюль нирваны, в обмен на жизни Ли Ше и остальных». Когда они услышали смех, пришедший от каменного стула, элитный практик империи Дьявольского утеса, что уже бился с Линь Дуном, тут же задрожал. Со спиной, вымокший от пота, он дрожал, кивая головой. Бах! Чрезвычайно мощная ударная волна прокатилась по большому залу, прежде чем практик империи Дьявольского утеса был яростно впечатан в каменный столб. Тут же, его вырвало пригоршней свежей крови. После чего, он тут же поклонился еще ниже, и не посмел даже вытереть кровоподтеки у рта. Куча бесполезного дерьма. Человек в белом, наконец, перестал улыбаться, он медленно встал, на его губах было выражение, пронизывающее до костей. Смотря вдаль, в его глазах мелькнуло ядовитое сияние. «Я подготовлю для него пилюли нирваны, но мне интересно, есть ли у него смелость явиться и забрать их». Глава 467. Прорываясь к полушагу в стадию нирваны, несмотря на то, что империя Дьявольского утеса пыталась это скрыть, новость о том, что Ли Ше и его товарищи потерпели сокрушительное поражение от рук Линь Дуна, все же распространились за одну ночь. Эти новости шокировали весь город, удивление хлынуло в разум каждого. Очевидно, этот результат превзошел ожидания всех в городе. В то время, когда Ли Ше и его товарищи отправлялись, ни у кого не было никаких сомнений на их счет. Схватить практика, что только что стал небесным мастером символов, должно было стать легкой задачей для такого состава. Однако, результат заставил всех обалдеть. Более того, самой большой проблемой стало то, что Линь Дун занялся похищением и вымогательством. После того, как эта новость разлетелась, даже некоторые дисциплинированные практики оцепенели на несколько секунд, прежде чем прийти в чувство. Выражение их лиц можно было описать только одним словом – изумление. Несмотря на то, что империя Дьявольского утеса не считалась непобедимым владыкой в северо-западном регионе Древней империи, они все же были невероятно могущественной империей, и даже другие империи высшего звена не желали с ними конфликтовать. Первая причина этого была в том, что империя Дьявольского утеса действительно была могущественной. Второй причиной было то, что империя Дьявольского утеса была невероятно мстительной. Они будут стремиться к своим целям всеми правдами и неправдами. Поэтому, никто не хотел иметь ничего общего с этой неприятной империей. По факту, даже когда империя Дьявольского утеса была тиранической, никто не смел им противостоять и оскорблять. Разумеется, это не значило, что империя Дьявольского утеса могла позволить быть безмозглой. Они также понимали, что есть империи, которые они не могли позволить себе оскорбить, и они не были настолько глупы, чтобы бросать этим империям вызов. Время шло, репутация империи Дьявольского утеса становилась все печальней. Поэтому, когда некоторые империи в городе Дьявольского утеса слышали, что кто-то хотел шантажировать империю Дьявольского утеса, они будто бы слышали потрясающую новость. Подобный шок был неописуем. Поэтому, в следующие несколько дней, все в городе Дьявольского утеса с нетерпением ждали. Они хотели увидеть, обладает ли этот самородок, что вымогал у империи Дьявольского утеса миллион пилюль нирваны, способностями, которые позволяют ему совершать столь ужасные вещи. Естественно, были и люди, что чувствовали, что Линь Дун лишь блефует. По их мнению, Линь Дуну не хватит смелости, чтобы явиться в город Дьявольского утеса и забрать пилюли нирваны. Тот факт, что Линь Дун смог победить Ли Ше и его товарищей, был удивителен, но следует помнить, что Ли Ше и его товарищи не были лучшими бойцами в империи Дьявольского утеса. Неважно, о чем говорили, было ясно, что люди в городе Дьявольского утеса ждала прибытия этого человека. Пока в городе Дьявольского утеса все ждали с нетерпением, далекая горная гряда была окутана пылающим жаром. Мощный поток энергии, который появился из слияния пилюль нирваны, пылал над горой, словно огненно-красная, светящаяся кассия. Один в процессе источались поразительные волны ци нирваны. Линь Дун сидел, скрестив ноги, молча, под мощным потоком энергии. Прямо сейчас, от его тела исходило алое сияние, выглядя, словно раскаленный до красна уголь. Температура кипения, просачивающаяся из его тела, заставляла ближайшие растения сгореть или засохнуть. В воздухе над головой Линь-Дуна парила черная дыра. Мощный поток энергии, сформировавшийся из слияния пилюль нирваны, не переставая, вливался в черную дыру. С ужасающей скоростью энергия перерабатывалась и в ци нирваны, что вливалось в тело Линь-Дуна. Вжих! В этот раз количество пилюль нирваны, что использовал Линь-Дун, было примерно около 100 тысяч. В конце концов, когда Ли Пянь прорывался на стадию нирваны, он использовал идентичное количество пилюль нирваны. Тем не менее, сейчас Линь-Дун продвигался лишь к полушагу в стадию нирваны, и он уже использовал это количество пилюль на одном дыхании. Без сомнений, это считалось огромным количеством. Со 100 тысячами пилюль нирваны, как резерв, Линь-Дун не волновался о нехватке ци нирваны. Единственное, о чем он волновался, это о том, что его тело может не выдержать столь быстрого потребления ци нирваны. Ци нирваны обеспечивала невероятно замечательными результатами для закалки и усиления тела. Тем не менее, чем лучше укрепление, тем более оно ядовито, если продолжать его использовать. Ци нирваны придерживалась той же логики. Если она будет намеренно поглощена и тело не сможет этого принять, в сердце зажжется пламя, и в конце концов, он сгорит изнутри, не оставив после себя даже пепла. Количество ци нирваны, выработанное из 100 тысяч пилюль нирваны, не говоря уже о практике в полушаге, даже практически практик стадии нирваны, вроде Лю Юаня, будет осторожно потреблять их по чуть-чуть. Только те, кто успешно прошли испытание нирваны, смогут потреблять ци нирваны огромными порциями, как это сделал Линь-Дун. Поэтому это довольно глупо потреблять ци нирваны в 100 тысяч пилюль нирваны за один заход. Если бы у Линь-Дуна не было древнего пожирающего символа и золотого тела малой нирваны, он бы превратился в пепел. Тем не менее, в его мире не существует такой вещи, как если. Раз Линь-Дун смел быть настолько наглым, естественно, он обладал способностями и пилюлями нирваны, чтобы это сделать. После поглощения древним символом пожирания, ранее неистовая ци нирваны значительно успокоилась. Кроме того, из-за золотого тела малой нирваны, несмотря на то, что процесс поглощения ци нирваны заставлял Линь-Дуна страдать, в худшей ситуации, очевидно, не случилось. Он успешно выдержал сжигающую тело ци нирваны. В это время Куница сидел на спине огонька, нахмурившись, смотря на излучавшего тепло Линь-Дуна. Он не мог слегка не кивнуть. Куница чувствовал, что энергия Юань в теле Линь-Дуна увеличивалась с ужасающей скоростью. Очевидно, эти 100 тысяч пилюль нирваны принесли ему много пользы. С твоей текущей скоростью, эти 100 тысяч пилюль нирваны могут быть полностью поглощены за следующие 2 дня, пробормотал Куница. Если вести о подобной скорости поглощения распространяться, люди упадут в обморок от шока. Если бы кто-то другой поглощал 100 тысяч пилюль нирваны, ему бы потребовалось, по меньшей мере, полмесяца. Тем не менее, с помощью древнего пожирающего символа, Линь-Дун мог впитать 100 тысяч пилюль нирваны за пару дней, без каких-либо осложнений. И, разумеется, как и ожидал Куница, после 2 спокойных дней, ранее висевший в воздухе поток энергии исчез, когда последняя пилюля нирваны была поглощена черной дырой. На горной вершине наступило мгновение тишины. Тишина продлилась около 10 секунд, прежде чем ужасающая волна энергии хлынула от Линь-Дуна, чьи глаза были крепко закрыты. Некоторые крупные скалы вокруг него превратились в пыль. Вжих! Его закрытые глаза наконец-то открылись, и из них вылетели 2 красных луча света. Лучи света попали в пышный лес внизу и оставили 2 огромных сожженных отметины, что были примерно в 100 метров длинной. Пламенное дыхание вырвалось из рта Линь-Дуна и сожгло воздух перед ним. Он склонил голову и взглянул на свои ладони. С повиновением мысли, под кожей его ладоней засверкало золотое сияние. В мгновение ока, обе его ладони, казалось, были сделаны из настоящего золота и спускали золотое сияние, и выглядели неразрушимыми. Официально прорвавшись к полушагу в стадию нирваны, золотое тело малой нирваны Линь-Дуна тоже сильно улучшилось. Оно было сравнимо с золотым телом нирваны некоторых практиков стадии нирваны. Обычно, когда практик достигал полушага в стадию нирваны, большинство из них усиливались, благодаря огромному количеству ци нирваны, и незаметно появлялись признаки формирования золотого тела нирваны. Тем не менее, это очевидно, что они не могли сравниться с Линь-Дуном. Их процесс усиления состоял в основном в том, чтобы становиться сильнее, и даже некоторые выдающиеся могли сформировать сильное золотое сияние на их телах на короткое время. Тем не менее, они никогда не достигнут того же уровня, что и Линь Дун, чьи руки выглядели так, будто были вылиты из настоящего золота. Линь Дун взмахнул своей золотой ладонью по ближайшему дереву. Когда его рука коснулась дерева, его рука пролетела через него, будто нож, разрезавший тофу. Острота была невероятной. Неплохо. Линь Дун был весьма доволен своим ростом. С улыбкой золотое сияние на его руках ослабло, и рукам вернулся их нормальный цвет. Он потянулся и встал. «Твой темп поглощения быстрее, чем я предполагал. Похоже, что ты все больше привыкаешь к использованию и контролю над древним символом пожирания», хихикая, подлетел куница. Линь Дун улыбнулся и взглянул на Лей Ше и его товарищей, что были в коме. Затем он тихо заговорил: «Думаю, настало время забрать пилюли нирваны. Тем не менее, мне кажется, что в этот раз все не пройдет так гладко». Несмотря на то, что Линь Дун не получал вестей от внешнего мира, он догадывался о последствиях своих действий. Возможно, лидер империи Дьявольского Утеса уже скрежетал зубами и ждал его прибытия. «Эй, люди умирают ради богатств, в то время, как птицы умирают из-за еды. Без пилюль нирваны невозможно прорваться на стадию нирваны», — странно засмеялся куница, источая впечатление, будто желал увидеть, как весь мир погрузится в хаос. Линь Дун прикусил губу и кивнул. Он на самом деле ничего не боялся. Неважно, насколько свирепой была империя Дьявольского Утеса, он все равно сможет сбежать. Из-за обширности древнего поля боя, нужно ли ему бояться, что империя Дьявольского Утеса будет носом рыть землю в его поисках? Кроме того, пока ты тренировался, я кое-что сделал с телами этих людей. В будущем, если они попытаются что-нибудь учудить, я заставлю их пострадать. Куница злобно захохотал. Линь Дун на мгновение вздрогнул, прежде чем рассмеяться. Действительно, у куницы в рукавах было очень много злых трюков. Даже когда они собирались использовать этих людей ради обмена на пилюли нирваны, куница все равно этого так бы не оставил. Хорошо, это предотвратит будущие проблемы. Линь Дун поднял голову и взглянул в далекий горизонт. Его глаза вновь пылали пламенем. Время отправляться. Я действительно хочу увидеть, из чего сделана империя Дьявольского Утеса, и получить этот миллион пилюль нирваны. 1 пп. Цветок такой. Глава 468. Забирая пилюли. За это время город Дьявольского Утеса, без сомнения, привлек внимание в северо-западном регионе древнего поля боя, и вести, утекшие отсюда, распространялись с ужасающей скоростью. С распространением вестей у многих пробудился интерес. Некоторые из них даже ринулись в город Дьявольского Утеса, просто чтобы посмотреть удивительные способности, которыми обладает человек, шантажирующий империю Дьявольского Утеса. Популярность города Дьявольского Утеса значительно возросла. Все в городе с нетерпением ожидали бурю, которая вот-вот должна была произойти. В подобном ожидании и предвкушении тихо прошло 2 дня, но Линь Дун, что должен был забрать пилюли нирваны, еще не появился. Постепенно люди начали становиться нетерпеливыми и подозрительными. Может, этот парень просто бахвалился и нарочно досаждал империи Дьявольского Утеса? Однако, если дело на самом деле было в этом, то это станет для всех разочарованием. Поэтому, с течением времени, насмешки и презрительные комментарии начали звучать в городе Дьявольского Утеса. Люди, должно быть, думали, что недавние события были лишь трюком, что провернул парень по имени Линь Дун. Естественно, неважно, насколько далеко распространилась эта новость, атмосфера в высоком каменном дворце все равно была серьезной и мрачной. Такого давления было достаточно, чтобы вызвать затруднения в дыхании. В каменном дворце на каменном стуле апатично сидел человек в белом. Его бледные и тощие пальцы тихо стучали по подлокотникам. Тонкий, но четкий звук удара пальцами проносился по каменному дворцу, погруженному в мертвую тишину, оказывая удушающее присутствие. Рядом с человеком в белом было множество людей. Эти люди были элитой империи Дьявольского Утеса. Тем не менее, были и пустые места. Когда Линь Дун вынес Лей Ше, Чэнь Му и их товарищей одним махом, он нанес сокрушительный удар империи Дьявольского Утеса. В конце концов, на взращивание этих двоих было потрачено множество ресурсов. Мастер Ши Сюань, прошло 3 дня, и все еще нет и следа Линь Дуна. Может быть, он играется с нами? Фигура не могла не спросить тихим голосом, после длительного давления атмосферы. Этот парень безумно смел. Мне интересно, каким способом он поймал Лей Ше и остальных. И из-за этого он осмелился бросить вызов империи Дьявольского Утеса. Тем не менее, за эти 2 дня, он, должно быть, осознал, насколько глупы были его действия, после того, как успокоился, невольно усмехнулся другой человек. Эти два дня Линь Дун заставлял их нервничать, поэтому, из-за этого они были на него невероятно злы. Несмотря на то, что Ли Шэни удалось пройти испытание нирваны, он все же значительно продвинулся. Поэтому, обычные практики стадии нирваны ему не ровня. Кроме того, с помощью Чэнь Му и остальных, пока это не кто-то прошедший испытание нирваны, никто не должен был их победить. Однако, Линь Дун смог это сделать, поэтому, этого человека не стоит недооценивать, глубоким голосом сказал опасливый человек, качая головой. Очевидно, не все также относились к этой проблеме. Услышав его слова, многие скривили губы. Линь Дуну, что только что стал небесным мастером символов, должно было быть трудно победить Чэнь Му. Поэтому, им было трудно поверить, что Линь Дун на самом деле собственноручно захватил Ли Ше и его товарищей. Сидя на каменном стуле, человек в белом, по имени Ши Сюань, безразлично посмотрел на толпу перед ним. Спустя какое-то время, он отчетливо произнес: «Раз новости об этом инциденте уже разлетелись, нам не нужно заботиться о том, придет он или нет. Империя Дьявольского Утеса не должна терпеть человека, вроде него. Как только мы его поймаем, я хочу, чтобы его труп был повешен на городских воротах города Дьявольского Утеса. Иначе, другие забудут о дурной славе Империи Дьявольского Утеса. Поэтому, если этот парень появится, любой, кто позволит ему сбежать из-за своей небрежности, займет его место в петле на городских воротах. Не волнуйтесь, мастер Ши Сюань, мы уже сделали необходимые приготовления. Когда этот парень появится, ему будет некуда бежать». Услышав холодный и безэмоциональный голос Ши Сюаня, люди в каменном дворце задрожали и быстро кивнули. «Мастер Ши Сюань, старший мастер все еще во внешних землях. Должны ли мы отправить ему сообщение и попросить вернуться?» «Колеблясь», спросил человек. «Не нужно. Сейчас старший мастер борется с другими людьми за еще один таинственный древний ключ. Не нужно беспокоить его из-за маленькой проблемы, вроде этой. Кроме того, я хочу собственными глазами увидеть, какими способностями обладает Линь Дун, что смеет идти по головам Империи Дьявольского Утеса». Услышав эти слова, люди под Ши Хуанем с уважением кивнули. Они очень отчетливо знали о возможностях Ши Хуаня. Если Линь Дун появится, у него не будет способа сбежать. Ши Сюань осмотрел каменный дворец, и злобный взгляд в его глазах постепенно исчез. Затем он махнул рукой и позволил каждому из практиков заняться своими собственными приготовлениями. Внезапно, его зрачки резко расширились. Он встал и с серьезным взглядом посмотрел через каменный дворец, в место, что было далеко от Империи Дьявольского Утеса. Уголки его рта изогнулись в зловещую дугу. «Наконец-то явился, ты действительно смел». Увидев внезапное движение Ши Сюаня, люди в каменном дворце слегка остолбенели. Затем, будто они что-то поняли, они развернулись и посмотрели за город. Вскоре после того, как Ши Сюань что-то почуял, весь город Дьявольского Утеса погрузился в суматоху от волнения. В конце концов, в городе не было недостатка в талантах. Даже если они не были столь же могущественными, как Ши Сюань, они все еще могли ощутить то же самое. Свист, шорох. Внезапно, мощные штормы пронеслись по огромному городу. Множество фигур взлетели над городом и бросились к городским стенам. Все взгляды были направлены на горизонт за городом. Черная точка в небе становилась все больше и больше. Он идет. Линь Дун на самом деле идет. Этот парень действительно безрассуден. Это правда, что подобная импульсивность в действиях значительно увеличит его репутацию, но я боюсь, что ему не посчастливится ей насладиться. Да, ходят слухи, что Ши Сюань Империи Дьявольского Утеса в ярости из-за этого инцидента. Этот парень уже прошел испытание нирваны. Не говорите мне, что Линь Дун думает, что способ, которым он поймал Ли Ше и его товарищей, будет достаточен для того, чтобы противостоять кому-то вроде Ши Сюань. ХМФ, бред. Будто весь город извергал эмоции, что копились после долгого периода ожидания. Город наводнил нескончаемый шепот. Однако, большинство людей радовались неудаче приближающейся черной точки. Разумеется, были люди, что с интересом смотрели на приближающуюся черную точку. Из способностей Линь Дуна по захвату Ли Ше и его товарищей, выходит, что этот человек был довольно способен, и не был идиотом. В конце концов, о дерзких действиях Линь Дуна было две точки зрения. Первая была в том, что Линь Дун искал смерти. Вторая была в том, что он на самом деле был уверен в том, что справится с могущественной элитой, вроде Ши Сюаня, и верил, что сможет уйти невредимым. Те, кто обладал хорошим складом ума, сразу же отказались от первой точки зрения, потому что в мире нет никого, кто захотел бы потерять жизнь. Поэтому, правдоподобной должна была быть вторая точка зрения, и эта точка зрения вызывала любопытство у некоторых практиков. Как часть живущих в городе Дьявольского утеса, они отчетливо знали, насколько могущественным был Ши Сюань. Даже они сами с трудом могли бы сбежать невредимыми, если бы столкнулись с Ши Сюанем. Более того, Линь Дун лишь недавно достиг небесного мастера символов. Из-за этого расклада, множество взглядов на городской стене пылали от воодушевления. Черная точка постепенно увеличивалась у всех на глазах, и наконец-то, черная точка превратилась в невероятно величественного, алого, тигроподобного зверя. Под освещением солнца, когда тигр махал крыльями, алые доспехи отражали ослепительное сияние, что выглядело весьма внушительно. Множество взглядов остановились на демоническом звере на мгновение, прежде чем взглянуть выше. После чего, в их взглядах появилась фигура юноши. Руки фигуры были опущены по сторонам, на его лице была широкая улыбка. Он не казался особенно выдающимся, но некоторые особенно чувствительные люди чувствовали скрытую угрозу за этой улыбкой. Демонический зверь остановился примерно в сотне метрах от города Дьявольского утеса. Линь Дун, что стоял на спине огонька, бросил взгляд на темный и мутный город. Затем, он взглянул на каменную башню в центре города. С помощью энергии Юань, по городу пронесся его насмешливый голос. «Империя Дьявольского утеса, выходите и забирайте своих людей!» Бум! После того, как смех Линь Дуна утих, из каменной башни вырвалась могущественная энергия Юань, пропитанная убийственным намерением. Затем, из башни вылетел человек в белом, и через секунду появился на городской стене. Его ледяной, пронзительный взгляд был сосредоточен на Линь Дуне, что стоял на спине огонька. Ши Сюань, видя, что этот человек появился, на городской стене начался переполох. Очевидно, они узнали правителя города Дьявольского утеса. Затем, они бросили радостные взгляды на Линь Дуна, очевидно, радуясь его неудаче. «Тебя зовут Линь Дун, не так ли? То, что ты осмелился появиться, действительно превзошло мои ожидания», равнодушно сказал Ши Сюань, смотря на Линь Дуна парой ядовитых глаз. Его руки были у него за спиной. Взгляд Линь Дуна был также сосредоточен на этой фигуре. Энергии, что источалось из тела фигуры, было достаточно, чтобы зрачки Линь Дуна расширились. Империя Дьявольского утеса действительно экстраординарна. Получается, что этот парень прошел через испытание нирваны, и его можно считать практиком стадии нирваны одного юаня. Под многочисленными взглядами, Линь Дун смотрел на Ши Сюаня и улыбался. Затем он потянулся и вытянул руку и помахал ей. «Закрой рот и передай пилюли нирваны». Шум на городской стене слегка уменьшился, и многочисленные взгляды были направлены на Ши Сюаня. В этот момент холод вокруг Ши Сюаня стал еще сильнее, и зловещий изгиб уголков его рта становился все шире и шире. Все предполагали, что сегодня произойдет восхитительное шоу. Глава 469. Ши Сюань. Шумные городские стены тут же умолкли, когда ледяная аура незаметно наводнила воздух, заставляя толпу дрожать. Ши Сюань стоял в воздухе, его серьезный взгляд был сосредоточен на Линь Дуне. Он медленно осмотрел каждый сантиметр тела Линь Дуна, будто он мог полностью видеть его насквозь. Однако, в ответ на острый и ледяной взгляд Ши Сюань, Линь Дун даже не моргнул, слегка улыбнулся и спросил: «О, империя Дьявольского утеса не желает пожертвовать миллион пилюль нирваны, чтобы спасти Ли Ше и остальных?» «Линь Дун, лучше быть тактичным и не сжигать мосты. В этом мире есть люди, которых ты не можешь себе позволить оскорбить. Не сей семена своего собственного уничтожения, иначе в будущем будет слишком поздно сожалеть», — угрожающе сказал Ши Сюань. Линь Дун развел руки. Тут же появился огромный питоний хвост огонька. В нем были 9 фигур. Это были Ли Ше и остальные. «Я дам тебе 10 секунд. Если я не увижу пилюль нирваны, я прикончу их всех». Голос Линь Дуна был спокойным, будто он говорил о незначительном вопросе. Однако, его спокойный тон заставил зрачки Ши Сюаня слегка сузиться. Городская стена погрузилась в мертвую тишину. Руки большинства людей взмокли от пота, когда они смотрели на фигуру вдалеке. Никто из них не мог представить, что он на самом деле может оставаться настолько спокойным перед таким сильным практиком, как Ши Сюань. Может, он просто преувеличивает? Линь Дун, по причине того, что ты талантливый человек. Если ты отпустишь Лейше и остальных, я могу забыть о нашей вражде и пригласить тебя погостить в городе Дьявольского утеса. В это время к тебе будут относиться очень почтительно». Жуткие глаза Ши Сюаня переливались, прежде чем он произнес тихим голосом. Линь Дун взглянул на него и тут же улыбнулся. Как Ши Сюань и думал, он тут же ослабил свою защиту. Раздался спокойный голос Линь Дуна. «Время вышло. Похоже, что твою империю Дьявольского утеса не заботят эти люди». Договорив, разум Линь Дуна пришел в движение. С яростным взмахом рукава, перед ним появились 9 невероятно острых копий ментальной энергии. Они полетели к Лей Ше и остальным. В миг, когда вылетели копья ментальной энергии, из глаз Линь Дуна вспыхнуло чрезмерное убийственное намерение, из-за чего никто не сомневался, что его намерения были настоящими. Выражение Ши Сюаня помрачнело, пока он за этим наблюдал. Внезапно, крепко стиснув кулаки, он смотрел на копья ментальной энергии, и в самый последний момент он наконец-то заговорил. «Хорошо, ты выиграл, БЗЗ». Когда они были в сантиметрах от Лей Ше и остальных, острые копья ментальной энергии внезапно остановились и исчезли. Линь Дун протянул руку к Ши Сюаню и сказал: «Передай их». Грудь Ши Сюаня медленно поднялась. Очевидно, в его сердце скопилось невероятное количество гнева. Он ядовито уставился на Линь Дуна, сделал глубокий вдох, прежде чем заговорил: «Я передам тебе пилюли, когда ты передашь заложников». Сказав, он сжал кулак, в его руках появилась сумка Цинькунь. Сумка слегка открылась, испуская пламенную ци нирваны. Похоже, что в сумке довольно значительное количество пилюль нирваны. Смотря на эту плотную ци нирваны, даже Ши Сюань чувствовал боль в сердце. Миллион пилюль нирваны было не маленькой суммой, и даже для империи Дьявольского утеса это было болезненно. Тем не менее, они потратили целое состояние, чтобы взрастить Лей Ше и Чэнь Му. В частности, несмотря на то, что Лей Ше не удалось пройти испытание нирваны, с его опытом, в следующий раз его шансы на успех станут больше. Поэтому, если он сейчас будет убит, то это будет серьезным ударом для империи Дьявольского утеса. Линь Дун нахмурил глаза, уставившись на сумку Цанькунь. Со своим острым взглядом, он мог смутно оценить количество пилюль нирваны в сумке, по источаемой ци нирваны. Тут же, он равнодушно кивнул. Линь Дун был довольно далеко, чтобы кого-то бросить. Он использовал разное количество силы на каждого из них, заставляя их рассеяться и опускаться с неба словно лепестки. Кроме того, раз Лей Ше и остальные были без сознания, и их тела были ослаблены, если он просто позволит им упасть, то даже если они не умрут, то сломают шеи или конечности. Поэтому, если Ши Сюань хотел их спасти, то это его ненадолго задержит. Как только Ши Сюань протянул руку, чтобы схватить Лей Ше и остальных, сумка Цинькунь уже была перед Линь Дуном. Тем не менее, из своей осторожной природы, он не схватил ее сразу же. Вместо этого, он послал ментальную энергию, чтобы быстро проверить сумку Цинькунь. Когда он понял, что все было в порядке, он махнул руками и забрал ее. «Ха-ха, спасибо тебе за твою щедрость. Если будет возможность, то встретимся в будущем». Получив пилюли нирваны, Линь Дун от души рассмеялся. Тут же огонек взмахнул крыльями, с молниеносной скоростью удаляясь вдаль. К текущему времени Ши Сюань наконец-то всех поймал. Тут же он взмахнул руками и яростно бросил их всех на городскую стену, из-за чего раздались громкие звуки. Каждый мог сказать, что он был невероятно взбешен из-за Лей Ше и остальных. Если бы они были обычными людьми, то он бы лично убил их всех. «Парень, ты думаешь, что сможешь так легко забрать пилюли нирваны моей империи Дьявольского утеса? Если я позволю тебе сбежать, ты думаешь, у меня получится сохранить лицо, чтобы остаться в городе Дьявольского утеса?» Выражение Ши Сюаня было мрачным, он смотрел на сбегающего Линь Дуна, в его глазах мелькнул красный блеск, его лицо слегка дернулось. Похоже, что он был взбешен Линь Дуном. Вжих, вжих, вжих. Будто отвечая на слова Ши Сюаня, как только Линь Дун отправился, несколько грозных столпов света энергии Юань внезапно выстрелили позади него, превращаясь в барьер света, что полностью запечатало кругу. Неистовая ударная волна энергии Юань хлынула от светящегося барьера. Постепенно, можно было увидеть, что несколько грозных фигур вышли из столпов света энергии Юань. Очевидно, чтобы остановить Линь Дуна, Ши Сюань потратил огромное состояние и нанял самую элиту практиков в империи Дьявольского утеса, чтобы построить огромную формацию. Под светящимся барьером, Даже Линь Дуну будет невероятно сложно вырваться. Над городской стеной бесчисленные люди смотрели на возвышающийся барьер света, их сердца слегка дрожали. Безусловно, нет никакого способа, что сегодняшний вопрос разрешится мирно. На расстоянии Линь Лун сказал огоньку остановиться. Когда он увидел величественную и огромную формацию, в его глазах мелькнуло слабое удивление. Похоже, что империя Дьявольского Утеса довольно высоко его оценила, и на самом деле наняла мощь целой империи, чтобы заманить его в ловушку. «Я уже предупреждал тебя, лучше быть тактичным и не сжигать мосты. С твоими текущими способностями ты должен быть наивен, если думал, что сможешь хоть что-то получить от моей империи Дьявольского Утеса». Линь Дун медленно обернулся. Ши Сюань уже парил в воздухе, остановившись недалеко от Линь Дуна. Улыбка на его лице выглядела довольно зловеще. «Я давал тебе шанс, там не менее, ты решил, что не стоит его оценить. Теперь ты потерял свою последнюю возможность». Шаги Ши Сюаня сопровождались блистательным золотым сиянием, что постепенно источалось из его тела. В это же время вспыхнуло невероятно грозное давление, заставляя окружающий воздух затвердеть. Бах! Гнев в сердце Ши Сюаня очевидно достиг предела. Поэтому, вмиг, когда он заговорил, его глаза стали ледяными. Сделав шаг вперед, воздух перед ним взорвался, его фигура исчезла, словно фантом. Когда Ши Сюань исчез, зрачки Линь Дуна слегка сузились, он резко обернулся и скрестил руки. Вспыхнул золотой свет, и в мгновение ока его руки будто бы оказались сделаны из золота. Дунк! Золотой кулак разорвал воздух, яростно врезаясь в скрещенные руки Линь Дуна. Тут же вспыхнула ужасающая ударная волна, сметая Линь Дуна со спины огонька. После того, как его оттолкнуло на несколько шагов, он наконец-то поймал равновесие, чувствуя острую боль в руках. Если бы он не освоил золотое тело малой нирваны, предыдущий удар Ши Сюаня сломал бы ему руки. Золотое тело нирваны, фигура Ши Сюаня внезапно появилась в воздухе, в шоке смотря на золотые руки Линь Дуна. Естественно, он знал, что этим могли обладать только практики стадии нирваны. Тем не менее, из текущих колебаний энергии Юань Линь Дуна, он был только в полушаге в стадию нирваны. Поэтому, как он мог освоить золотое тело нирваны на подобном уровне? Неудивительно, что ты смеешь быть таким высокомерным. Выходит, что ты обладаешь некоторыми навыками. Тем не менее, перед моей империей Дьявольского Утеса, даже если бы ты был настоящим драконом, тебе все равно пришлось бы встать на колени. После секундного ошеломления, шок в глазах Ши Сюаня сменился ледяным светом. Потянув шею, казалось, в его теле хрустнули все суставы. Между его мышцами раздался взрыв силы, вырываясь наружу, заставляя колебаться воздух. Хуу! Линь Дун выдохнул облачко белого воздуха, тряся своими, слегка онемевшими, руками. В это же время на его лице медленно появилась взволнованная улыбка. «Стадия нирваны одного юаня? Давай посмотрим, сможешь ли ты меня здесь удержать?» На городской стене у толпы вспыхнули глаза, когда они услышали разговор между ними двумя. Все они до смерти хотели знать, кто выйдет победителем, когда эти две знаковые фигуры столкнутся. Глава 470. Стадия нирваны одного юаня. Высоко в небе, лицом к лицу стояло две фигуры. Атмосфера была настолько напряженной, что, казалось, воздух затвердел. Постепенно, воздух незаметно пронизывало смертельное убийственное намерение. Множество взглядов на городской стене пылали от волнения. Две фигуры в небе были довольно известны в северо-западном регионе. Естественно, Ши Сюань стал известен давно. Его сила стадии нирваны одного юаня позволяла ему возвышаться над многими практиками империи высшего звена. Кроме того, с поддерживающей его репутацией империи Дьявольского Утеса, большинство людей признавали, что он был элитой. В отличие от него, Линь Дун стал известен совсем недавно. Он всегда держался самостоятельно, и большинство людей решили, что он был из какой-то маленькой империи. Тем не менее, это не остановило людей развивать к нему свое удивительное отношение. В конце концов, он успешно, единолично, бросил вызов империи Дьявольского Утеса. Это было тем, что нечасто происходило в северо-западном регионе. Очевидно, бой между двумя известными личностями был долгожданным, и множество людей хотели узнать, кто же будет в этом бою победит. «Я видел множество людей, вроде тебя, когда с ними случается чудо, и их сила растет не по дням, а по часам, они думают, что они непобедимы, и смотрят на всех свысока. Однако, По случайности, выживает только один из десяти таких. Ши Сюань угрожающе усмехнулся, шагая по воздуху. В это же время, его взгляд блуждал, выискивая слабости в теле Линь Дуна. По моему мнению, ты принадлежишь к этой группе людей. Однако, жаль, что ты не станешь тем единственным из десяти, что выживает. Основание империи высшего ранга – это не то, с чем твой чудесный рост силы сможет сравниться. Линь Дун смеялся. У него не было совершенно никаких намерений ссориться с Ши Сюанем. Основание империи высшего звена было значительным, но это не значило, что оно было нерушимым. С сильной основой появлялась более выгодная точка для начала пути, чем оно есть у обычных людей. Тем не менее, будущие свершения будут полностью зависеть только от себя самого. Треск. Когда Ши Сюань сжал кулаки, блестящий золотой свет медленно потек по его телу, поразительные колебания энергии Юань свербели словно ураган. Позволь мне увидеть, сможешь ли ты смеяться чуть позже. Со сменой Ши Сюанем печати рук, вспыхивающая энергия Юань просвистела, и даже окружающая энергия Юань начала кружиться вокруг Ши Сюань. Хлынули мощные лучи света, за секунды образуя в небе огромную гору. На вершине горы излучал ужасающую энергию огромный символ. Когда гора просекла небо, она сопровождалась мощной ударной волной, что, казалось, появилась из-за удара. В этот миг, из-за горы, начало дрожать даже небо. Кулак демонического символа, подчиняющий горы. Лицо Ши Сюаня было ледяным. Как только его кулак вылетел, огромная гора тут же ринулась к Линь Дуну. Мощная ударная волна от удара заставила прогнуться землю внизу. Атака Ши Сюаня демонстрировала настоящую силу практика стадии нирваны одного юаня. Сила этой атаки была во множество раз сильнее, чем у Ли Ше и его товарищей. Столь мощная атака могла с легкостью снести практика стадии нирваны, вроде Чэнь Му. Когда Линь Дун увидел приближающуюся гору, которую сопровождала огромная тень и убедительное присутствие, в его глазах вспыхнуло серьезное выражение. После глубокого вдоха, он взмахнул ладонью, и в его руке появился древний молельный ковер. Это был молельный ковер духовной концентрации. Прочная энергия Юань и сильная ментальная энергия хлынули практически одновременно, вливаясь потоком в молельный ковер. Вжих! Когда два различных типа энергии влились в молельный ковер, из него внезапно вырвался гигантский столб света и хлынул прямо в небо. Уникальная энергия мгновенно заставила энергию Юань вокруг усилиться. Ши Сюань с шоком смотрел на странного цвета столб света, выражение его лица изменилось. Он чувствовал, что это смешанная энергия, что совершенно отличалась от энергии Юань и ментальной энергии, была довольно сильна. Этот парень может сливать два различных типа энергии. Зрение Ши Сюаня было довольно хорошим. С первого взгляда он смог определить, что происходит, и был поражен происходящим. Он знал о сложности слияния двух типов энергии. Даже практики, прошедшие через несколько испытаний нирваны, не обладают подобными способностями, не говоря уже о практике стадии нирваны одного юань, вроде него. Говорилось, что способ слияния разных типов энергии не было тем, что может освоить практик стадии нирваны. Тем не менее, прямо сейчас действия Линь Дуна повергли его в довольно серьезный шок. Должно быть, это молельный ковер. Несмотря на то, что Ши Сюань был шокирован, он не потерял самообладание. Его взгляд переместился и сосредоточился на древнем молельном ковре перед Линь Дуном. Столб света странного цвета поднимался из ковра. Пленяющий небесный палец великой пустоты, первый палец, пленяющий мир, второй палец, уничтожающий горы и реки, пятый палец, движение вселенной. Множество гигантских столпов света хлынули в небо. Пустота разорвала небо, пять древних огромных пальцев появились и тихо парили в воздухе. Архаичность пальцев, казалось, будет вечной. Линь Дун впервые активировал все пять пальцев пленяющего небесного пальца великой пустоты. Кроме того, они были пропитаны эссенцией энергии Юанью. Весь мир, казалось, рушился под подобной мощью. На городской стене множество взглядов смотрели на огромные древние пальцы, парящие над головой Линь Дуна. Их взгляды сочились изумлением. Даже некоторые практики стадии нирваны чувствовали смертоносность столь мощного боевого искусства. Глаза Линь Дуна источали боевой задор. Достигнув полушага в стадию нирваны вместе с силой небесного мастера символов, он наконец-то мог исполнить пленяющий небесный палец великой пустоты, как велело сердце. Пока пять пальцев висели в воздухе, Линь Дун внезапно взмахнул рукой. Тут же огромные древние пальцы выстроились и ринулись вперед. Сила от угрожающего удара, казалось, искажало само пространство. Бах-бах-бах, от огромных пальцев непрерывно раздавались глухие взрывы. Наконец, под бесчисленными удивленными взглядами, огромные древние пальцы яростно врезались в гору. Бум! Словно гром, по округе разнесся сокрушительный взрыв. Из-за этого шума задрожала даже земля. Когда первый огромный палец коснулся, он взорвался из-за силы столкновения. После чего, второй палец тоже врезался в гору. Под насмешливым взглядом Ши Сюаня, третий гигантский палец давил на гору около 10 секунд, прежде чем взорваться. Это зрелище заставило множество людей закричать. Хотя боевое искусство Линь Дуна было сильным, оно не было настолько мощным, как они ожидали. Тем не менее, несмотря на то, что поднялся шум, взгляд Линь Дуня совершенно не дрогнул. Мощь каждого пальца в пленяющем небесном пальце великой пустоты совершенно различались. В частности, пятый палец был на совершенно другом уровне, поэтому сейчас было слишком рано для того, чтобы праздновать. Как и ожидал Линь Дун, после того, как четвертый палец взорвался, самый древний и крепкий, пятый палец, наконец-то приземлился на странный символ на вершине горы, с громким взрывом. Бах! Изначально беспрепятственно двигавшаяся гора мгновенно остановилась. Энергия Юань начала застывать, как и ухмылка на лице Ши Сюаня. Два колосса зашли в тупик. В небе ужасающие волны энергии непрерывно разлетались вокруг. Эти волны энергии были достаточно сильны, чтобы испугать даже практиков стадии нирваны. Объединяя энергию Юань стадии нирваны и ментальную энергию небесного мастера символов, пятый палец пленяющего небесного пальца великой пустоты был настолько могущественным, что даже сам Линь Дун был изумлен. Удар. Сделав глубокий вдох, взгляд Линь Дуна внезапно стал резким, из его горла раздался резкий голос. Грохот. Услышав голос Линь Дуна, блестящее сияние вырвалось из многочисленных древних узоров на мощном пятом пальце, с неколебимой и ужасающей энергией, незаметно распространявшейся наружу. Подобная энергия показала признаки того, что она превосходит обычное боевое искусство проявления. Видя это, зрачки Ши Сюаня резко сузились. Он наблюдал, как символ на вершине горы внезапно разрушился. В конце концов, огромная гора была разрушена последним пальцем с громким взрывом. Уничтожив гору, гигантский древний палец был куда бледнее, чем раньше. Тем не менее, оставшаяся сила продолжала стремиться к Ши Сюань. Он отступил на несколько шагов, прежде чем гигантский древний палец наконец-то исчез. Вокруг разразилась тишина. Множество взглядов было направлено в сторону разрушенной горы и отступающего Ши Сюаня. Через мгновение, на городской стене раздались многочисленные вздохи. Столь мощное боевое искусство. Такая мощная, но странная энергия. Вернув равновесие, руки Ши Сюаня слегка дрожали. Вскоре, в его глазах вспыхнула жадность. Боевое искусство Линь Дуна и энергия странного цвета усилили жадность в его сердце. Подобные сокровища не могут принадлежать кому-то вроде тебя, отдай их сюда. Воздух перед Ши Сюанем взорвался, его тело появилось перед Линь Дуном, словно фантом. Вскоре после, он протянул руку и попытался схватить молельный ковер духовной концентрации перед Линь Дуном. Очевидно, Ши Сюань обнаружил тесную связь между мощью боевого искусства Линь Дуна и молельным ковром. Он был обязан заполучить его. Глава 471. Ситуация. В мгновение, тело Ши Сюань появилось перед Линь Дуном. Тем не менее, он не начал никаких атак по Линь Дуну. Вместо этого, он попытался схватить молельный ковер духовной концентрации. Казалось, что он хотел силой вырвать у него молельный ковер. ХМФ. Естественно, Линь Дун чувствовал мотив Ши Сюаня. С оттенком холода в глазах, Линь Дун внезапно шагнул вперед. Тут же, яростная энергия Юань вокруг его тела вспыхнула блестящими лучами света, что превратились в гигантского светящегося слона. Святой слон небес, решающий проблему. Гигантский светящийся слон источал страшную, но мощную ауру. С потрясающей силой, он безжалостно ринулся к Ши Сюань. Бах-бах, воздух внизу взорвался из-за сильного удара. После чего, Ши Сюань нахмурил взгляд, прежде чем выражение его лица резко сменилось страшным. Игнорируя атаку Линь Дуна, он не оттянул руку, и продолжал тянуться к молельному ковру. У него аж слюни текли от мысли обладания этим молельным ковром, который был способен объединять два разных вида энергии. Если он сможет его получить, то в его руках это будет грозным оружием. Что до атаки Линь Дуна, несмотря на то, что она была жестокой и яростной, Ши Сюань чувствовал, что ему нечего беспокоиться, раз он уже прошел через одно испытание нирваны. По его мнению, Даже если он примет атаку Линь Дуна в лоб, то у того все равно не получится с ним совладать. Это уверенность практика стадии нирваны одного юаня. Когда Линь Дун увидел, что Ши Сюань игнорирует его атаку и продолжает тянуться к молельному ковру, в его глазах вспыхнул ужас. В этот миг гигантский светящийся слон, что сопровождался ужасающей силой, безжалостно врезался в Ши Сюаня. Дзынь. В этот самый момент, когда произошло столкновение, раздался отчетливый металлический звон. Золотое сияние тела Ши Сюаня неистово вспыхивало, он пытался выдержать мощный удар. Проваливай. Когда Линь Дун взревел, его тело тоже вспыхнуло золотым сиянием. Вскоре, золотое сияние начало распространяться и за секунды превратилось в гигантского светящегося слона. Испускаемое золотое сияние притягивало взгляд. Дзынь. Ляск. В этот раз, раздался куда более жесткий и громкий звук. Когда кончики пальцев Ши Сюаня практически коснулись молельного ковра, его тело было отброшено назад. Сделав несколько шагов в воздухе, он смог поймать равновесие. Тут же, его лицо стало исключительно пепельным. Очевидно, то, что Линь Дун смог его оттолкнуть, превзошло его ожидания. Тем не менее, несмотря на то, что Ши Сюань потерпел столь сокрушительный удар от Линь Дуна, он все еще был жив и полон энергии, не демонстрируя и следа слабости. Видя это, Линь Дун чувствовал опасения к Ши Сюаню. Ши Сюань действительно был достоин быть практиком, что прошел испытание нирваны. Подобная такая могла заставить обычного практика стадии нирваны кровоточить. Но Ши Сюань выглядел так, будто ничего не произошло. Ши Сюань поймал равновесие. Очевидно, неоднократные неудачи в недавних событиях невероятно его унизили. Холод вспыхнул в его глазах. Внезапно, он нацелился своим пальцем на Линь Дуна вдали. Вжих-вжих. Ослепительное золотое сияние, что слилось с невероятно грозной энергией Юань, собралось в пальце Ши Сюаня с ужасающей скоростью. Эта энергия подходила холоду, сверкающему в его глазах. Все знали, что в этот раз он был на самом деле взбешен. Расщепляющий палец бриллиантовых небес, молниеподобное золотое сияние начало увеличиваться. За секунды, золотой луч выстрелил из кончика пальца Ши Сюаня на скорости, что не была видна невооруженным глазом. Золотой луч был удивительно плотным. Когда луч золотого света просвистел в воздухе, он даже, казалось, оставлял за собой золотой след в пространстве небытия. Глаза Линь Дуна закрылись, когда он увидел приближающийся луч золотого света. В этот миг он ощущал сильную опасность. Тут же он взмахнул ладонью, формируя на ней черную дыру. Вжих! Золотой луч безжалостно приближался. Однако, в тот самый миг, когда Линь Дун протянул руку, луч золотого света внезапно сделал странный поворот на своем пути. Вместо того, чтобы атаковать Линь Дуна, он яростно ринулся к молельному ковру перед Линь Дуном. Это был миг, когда Линь Дун понял, что целью Ши Сюаня был не он, но молельный ковер духовной концентрации. Этот парень действительно решителен. Если он не может его получить, он его уничтожит. Несомненно, этот шаг был невероятно порочным и превзошел ожидания Линь Дуна. Поэтому, когда Линь Дун увидел, что луч золотого света сделал резкий поворот на пути следования, реагировать было уже слишком поздно. Бах! Луч золотого света попал прямо по молельному ковру. Мгновенно, необузданная и мощная энергетическая волна пронеслась по округе. После удара столь мощной атакой, прямо у Линь Дуна на глазах, на молельном ковре духовной концентрации появились многочисленные трещины. Молельный ковер духовной концентрации не был сокровищем души и не обладал большим количеством свойств, кроме того, что он мог сливать ментальную энергию и энергию Юань. Поэтому, когда по нему попал удар Ши Сюаня, он не вынес повреждений и в конце концов был разрушен. Скрип, треск, трещины быстро распространялись. Наконец, под отчаянным взглядом Линь Дуна, молельный мат взорвался и заполнил небо сверкающими огоньками. Молельный мат духовной концентрации был уничтожен Ши Сюанем. Ши Сюань, что стоят вдалеке, глумился над произошедшим. Несмотря на то, что он жалел об уничтожении молельного корва, это все же лучше, чем позволить ему оставаться у Линь Дуна. Однако, пока огоньки блестел в небе, все, включая Линь Дуна, не обнаружили, что луч света вылетел из сверкающих огоньков. И так как Линь Дун стоял за молельным ковром, он был первым человеком, с которым соприкоснулся луч света. После того, как он коснулся тела Линь Дуна, луч света исчез без каких-либо последствий, настолько, что даже Линь Дун ничего не обнаружил. Лицо Линь Дуна было мрачным. Очевидно, Он не ожидал быть обманутым Ши Сюанем, что нагло уничтожил молельный ковер духовной концентрации перед ним. Линь Дун отчетливо понимал важность молельного ковра духовной концентрации. Даже опытному человеку, вроде куницы, будет довольно сложно объединить вместе две энергии. Это безусловно демонстрировало ценность молельного ковра духовной концентрации. Поэтому Линь Дун понес огромные потери, когда молельный ковер был уничтожен Ши Сюанем. Ублюдок. Взгляд Линь Дуна был зловещим. Потоки ментальной энергии, вместе с гневом в его сердце, вспыхнули и за мгновение наполнило небеса и землю. Внезапно, налетели яростные шторма, и появились грозовые тучи, и в небе разносились раскаты грома. Столь мощная ментальная энергия. Этот парень на самом деле лишь недавно стал небесным мастером символов. Откуда у него настолько мощная ментальная энергия? Видя, что небеса и земля были наполнены мощной ментальной энергией, наблюдающие с городских стен начали кричать. Даже Ши Сюань слегка прищурился. Ладонь пожирающего грома. Огромная, серебряная, змееподобная молния внезапно ударилась в небес. Когда Линь Дун нанес удар ладонью, сформированная молния превратилась в отпечаток ладони из черной молнии, что безжалостно ринулось к Ши Сюаню. Когда Ши Сюань видел приближающуюся ладонь черной молнии, он не смел колебаться. Он чувствовал странную ауру, исходящую из ладони молнии, и потому не смел ее игнорировать. Тут же он активировал свою энергию Юань и сформировал огромный отпечаток ладони, который яростно столкнулся с ладонью молнии. Бах, бах, бах. Молнии не переставая били по небу. После того, как ладонь молнии столкнулась с атакой Ши Сюань, в небе раздался оглушительный взрыв. На городской стене зрители, наблюдавшие за невероятно яростным боем, молча облизывали губы. Очевидно, они были очень удивлены, насколько долго Линь Дун смог бороться на равных против Ши Сюаня. Естественно, те, кто были проницательнее, могли сказать, что Ши Сюань одержит победу, если бой затянется. В конце концов, он был тем, кто прошел одно испытание нирваны. Поэтому его сила энергии Юань подавляет Линь Дуна. Бах! После очередного обмена ударами, Линь Дун отступил на несколько шагов. Через мгновение он уставился на насмехающегося Ши Сюаня ледяным взглядом. «Линь Дун, твои боевые способности действительно превзошли мои ожидания. Тем не менее, я уже сказал, что сегодня сбежать для тебя невозможно». Ши Сюань указал на светящуюся сеть в небе, которая запечатывала всю округу. Линь Дун сейчас мог оказать сильное сопротивление, но это продлится недолго. Через некоторое время он начнет уставать. Когда этот момент настанет, поймать его будет легкой задачей. Линь Дун прищурился, и только он собирался усмехнуться, в его разуме внезапно раздался голос куницы. «Линь Дун, давай для начала уйдем. Что-то не так с твоим телом». Услышав голос куницы, Линь Дун опешил. Тем не менее, несмотря на то, что он сомневался, он все же кивнул. Затем взглянул на Ши Сюаня и засмеялся. «Ты правда думаешь, что эти штуки смогут меня остановить?» Ши Сюань нахмурился и холодно засмеялся. «Может, у тебя начался бред, раз ты говоришь подобное? На самом деле это нельзя считать бредом. Я просто хочу сказать, что твоя формация – пустая трата энергии. Я запомню тот факт, что ты уничтожил мой молельный ковер. В следующий раз я заставлю тебя поплатиться», – отчетливо произнес Линь Дун. Со взмахом руки, в его руке появился древний ключ. Таинственный древний ключ. Когда Ши Сюань увидел ключ, его зрачки резко расширились. Вскоре он, казалось, что-то почувствовал и нанес удар ладонью. Огромный отпечаток ладони энергии Юань яростно летел к Линь Дуну. «Не нужно меня провожать. Сегодня я добродушно приму этот миллион пилюль нирваны. В следующий раз тебе следует быть осторожнее». Атаки Ши Сюаня, Линь Дун лишь улыбнулся. Затем таинственный древний ключ вспыхнул ослепительным светом, что окутал тело Линь Дуна. Вскоре после, Линь Дун чудесным образом исчез с неба. Огромная ладонь не ударила ничего, кроме воздуха. Смотря в пустой воздух, лицо Ши Сюаня стало невероятно пепельным. Глава 472. Империя Святого Света. Снаружи города Дьявольского Утеса, окраина тут же погрузилась в тишину. Все на городской стене были ошеломлены, смотря на место, где таинственным образом исчез Линь Дун. Очевидно, они совершенно не представляли, что тот исчезнет подобным образом. Тихая атмосфера, пронизывающая городскую стену, длилась некоторое время, прежде чем несколько взглядов радостно повернулись взглянуть на зеленого Ши Сюаня. Для сегодняшней проблемы империя Дьявольского Утеса использовала все свои войска, и даже Ши Сюань, практик стадии нирваны одного юаня лично принял участие. Тем не менее, в конце, Линь Дун все равно смог успешно получить миллион пилюль нирваны. Его действия без сомнения были как две сильные и громкие пощечины по лицу империи дьявольского утеса. Паря в воздухе, Ши Сюань, казалось, заметил злорадствующие взгляды. Тут же, выражение его лица стало еще мрачнее. В то же самое время, светящаяся сеть, растянувшаяся в небе, начала постепенно тускнеть. Практики империи дьявольского утеса направились к нему со всех сторон. Когда они увидели мрачное выражение на лице Ши Сюаня, будто он собирался сожрать человека, никто из них не смел даже дышать. «Передайте мой указ, любой, кто поймает Линь Дуна и предоставит его голову, не только получит миллион пилюль нирваны, что находится у него, но и дополнительные 500 тысяч пилюль нирваны от империи дьявольского утеса». Взгляд Ши Сюаня мрачно прошелся по месту, где исчез Линь Дун, прежде чем его ледяной голос разнесся по небу и был услышан всеми практиками на городской стене. «Вау!» После того, как заговорил Ши Сюань, пылающий и жадный блеск вспыхнул в глазах бесчисленных людей. Общая награда в 1 500 000 пилюль нирваны. Если кто-то сможет получить столь огромную сумму и использовать их для прорыва на стадию нирваны, то ему безусловно не придется волноваться о нехватке ци нирваны. Награда за поимку была действительно безумной. По толпе пронесся гам, словно волна, прежде чем он достиг всего города. Большинство из них были шокированы этим огромным количеством пилюль нирваны, из глаза тут же налились крови. В то же самое время, некоторые спокойные и логичные люди покачали головами. Несмотря на то, что 1 500 000 пилюль нирваны были очень заманчивы, Линь Дун не был простаком. Раз он мог легко сбежать даже после того, как империя дьявольского утеса установила крепкую преграду, его поимка без сомнения станет подвигом. Получение этих пилюль нирваны не будет легким. Разумеется, здесь было очень мало логичных и здравомыслящих людей. В конце концов, 1 500 000 пилюль нирваны было достаточно, чтобы большинство людей сошло с ума. Ши Сюань смотрел на шумный город, усмешка мелькнула в его глазах, после чего он мрачно пробормотал про себя: «Раз ты оскорбил мою империю дьявольского утеса, я удостоверюсь в том, что ты не сможешь скрыть нигде на древнем поле боя. Линь Дун, я хочу увидеть, как долго ты сможешь скрываться». Пока Ши Сюань назначал награду за Линь Дуна, тот уже давно скрылся в области таинственного древнего ключа. Когда он вошел в область, таинственный древний ключ отправился в забвение. Основываясь на текущих способностях Ши Сюаня, он не мог их обнаружить. Внутри таинственного древнего ключа была все так же черная каменная арена. Прямо сейчас она была совершенно пуста, и в ней не было ни следа жизни. Линь Дун приземлился на черную каменную арену, он взмахнул рукавами. Тут же из его рукавов выпрыгнул куница. Прежде чем во вспышке появился куница, что происходит? Уставившись на куницу, нахмурившись, спросил Линь Дун: «Сам взгляни». Куница почесал лицо со странным выражением на нем. Когда он увидел выражение лица куницы, сердце Линь Дуна слегка подпрыгнуло. Тут же, его разум вошел в тело. После некоторых поисков, спустя полмгновения, он наконец-то обнаружил источник проблем.